220. Матерь Агни-йоги. Selective capacity – сознание позволяет из бесконечного множества явлений выбирать близкие и созвучные и тем утверждать свою индивидуальность. Выбор свободен всегда. А так как устремление магнитную силу имеет в себе, то нарастание созвучных духу элементов происходит мерою полной и в соответствии с ним. Именно свобода выбора обеспечивает разнообразие человеческих свойств и характера. Было бы несносно, если бы все люди были одинаковы. Природа не терпит однообразия. Даже двух листов на дереве нет одинаковых. Тем важнее сущность человеческих устремлений. Они дают направление всей жизни человека. Направление зависит от воли. Потому можно сказать, что судьба человека куется его собственными руками. Примечание. Selective capacity – селективная способность. Английская.